Глава восьмая. В поисках Лютика. Крематорий. Конечно, многие знали правду о смерти Лютика, но нарушить запрет Юлии Федоровны никто не решился. О самоубийстве матери Арсений Арсеньевич узнал в конце 64-го года от сестры Христиана Агаты Стрэм. Долгое время, подобно Осипу Мандельштаму, он был уверен в том, что Лютик умерла от разрыва сердца. В августе 1967 года Арсений Арсеньевич вместе с женой направился в Осло по приглашению все той же Агаты. Наконец-то и ему выпало пересечь границу, увидеть дворцовые куколи, пожить в доброжелательном доме Вистендалей. Первое путешествие в Кап-страну, масса самых разнообразных впечатлений. Казалось бы, гуляй по незнакомому городу, глубже вдыхая морской воздух, но гости все больше расстраиваются. Куда ни направятся смольевские, всюду им встречается Лютик или, по крайней мере, напоминание о ней. Только они вошли в красивейший парк, набрали полные легкие сильнейших летних запахов, как сразу услышали печальную историю. Оказывается, за несколько дней перед смертью Лютик именно здесь сообщила о своем решении. В Осло два крематория, один напротив другого. Ольга прямо указала, где ей хотелось быть похороненной. Сестра Христиана хорошо помнила, что Лютик произнесла это так, словно речь шла о новом платье или походе в театр. Конечно, был разговор и о платье. Однажды Лютик вклинилась в беседу приятельниц, обсуждавших моды на воротнички. Как обычно, она улыбалась невиннейшей улыбкой, смотрела распахнутыми глазами, говорила тихим голосом. «До фасона следующего года, — сказала она, — мне уже не дожить». Вот какой она была человек! Арсений Арсеньевич даже посочувствовал. «Сколько горя Лютик причинила вашей семье!» Агата ответила сразу и резко. «Я попросила бы в моем присутствии не говорить плохо об Ольге». Христиан после гибели Лютика. Конечно, выдержать смерть Лютика было невозможно. Христиан Вистендаль заболел, заметался в поисках выхода. Вскоре он принялся переводить ее воспоминания. Казалось бы, кому на его родине интересна никуда не ведущая череда ее поклонников, цепочка повторяющихся обольщений и неудач? Впрочем, для него главное — продолжить разговоры с женой. К тому же он пытался вернуть давние ощущения, вспомнить себя, сидящим за столом, ее, разгуливающей по комнате. Воистину, минута интимная и тайная. Трубка телефона снята с рычага, дверь заперта на ключ. Очень часто, прямо посреди страницы, Лютик призывала мужа на помощь. Возвращение в прошлое было для нее не столь мучительно, если рядом находился он. К тому же Христиан оказался отменным стенографистом. Ни одна буква у него не дрогнет, не нарушит ровного строя. Если он и удивится, то не сразу, а только по окончании работы. Придумывала Лютик и другие испытания. Однажды она показала на компанию за соседним столиком и так представила будущему супругу этих людей. «Каждый из них был моим любовником». Как видно, собираясь уйти из жизни, она думала о том, что Христиану все по плечу. Оказалось, сил не так много. Скорее всего, он просто храбрился, пытался выдать желаемое за действительное. В июне 1934 года, в возрасте 32 лет, Вистендаль неожиданно скончался от сердечного приступа. Истинной причиной его смерти можно считать недоумие, поселившееся в нем после гибели жены. Так и не смог он понять, за что ему такое наказание и такая любовь. Еще один разговор. Из тех, кто хотел возобновить общение с ней после смерти, один человек предпочел стихотворную форму. Нельзя сказать, что художнице Баруздиной привычно разговаривать стихами, но тут выбор зависел не от нее. Все-таки наиболее доступен Лютику был именно поэтический язык. «Дитя прекрасное, рожденное для счастья, с улыбкой радости на розовых устах, в расцвете сил. Зачем ушла так рано?» Молчание, набросив покрывало, на жуткий свой уход, расскажет, кто. Стихи Варвара Матвеевна поместила в нижнем углу портрета умершей. Как обычно, Лютик чуть склоняла голову, но смотрела не в сторону этого текста, а куда-то вдаль. Последнюю строчку послания художница даже не пыталась оправдать ни размером, ни рифмой. На то это и вздох, что он нарушает общий ритм. Следует сказать и о засохших цветах, которыми Юлия Федоровна украсила эпитафию. Она как бы окружила строчки Варвары Матвеевны своим вниманием, как бы вздохнула в ответ на ее вздох. Перед началом сеанса. Это далеко не все попытки вступить в контакт с Лютиком. Вот хотя бы история о том, как мы с Арсением Арсеньевичем ходили в кино. В киноцентре «Ленинград» готовились к фестивалю «Серебряный век». Нам предложили посмотреть несколько фильмов, в которых снималась Ольга Ваксель. Все складывалось очень удачно. Нам предоставили киномеханика и зрительный зал. К тому же давно ожидаемой встрече с Лютиком предшествовало приглашение. На неоновой рекламе перед входом в кинотеатр одно слово было не зажжено. Оставалось только два. «Посетите Ленинград». Кажется, обращались персонально к нам. В Ленинград мы и собирались попасть. Лютик и кино. Даже советские режиссеры, более или менее вдохновленные исполнители заказа, кое-что чувствовали верно. Если их картины снимаются на фоне пейзажей Павловска и Царского села, то им не обойтись без ощущения личной значимости. Что же это за конец режима, если в нем не участвуют люди с остальной спиной и взглядом поверх голов? К тому же Лютик когда-то жила в этих местах. Ей следовало не перевоплощаться, но только вспомнить кое-что. Она сама написала об этом так. «Я бывала занята преимущественно в исторических картинах и была вполне на своем месте. Мне очень шли стильные прически, я прекрасно двигалась в платьях с кринолинами, отлично ездила верхом в амазонках, спускавшихся до земли. Так и значилось в картине под моими фотографиями «Типаж. Светская красавица». Оказывается, не так мало в Ленинграде людей с хорошими манерами. Конечно, в очередях об этом не догадаешься, но на съемочной площадке можно ничего не скрывать. Впору вытащить тот самый платок, из которого Юлия Федоровна выстригла опасную середину. Впрочем, лучше не рисковать. Какое-нибудь простейшее движение в мазурке – тоже память сердца, неизгладимая печать детских и юношеских лет. Сеанс. Странный сеанс нас ожидал. Что-то вроде сеанса черной магии. Среди теней, скользящих по экрану, мы пытались отыскать единственную милую тень. Разумеется, фильм шел без топера. Тишина стояла воистину гробовая. Во время просмотра мой спутник страшно переживал. Мелькнет симпатичная головка, а ему кажется, что это она. Время от времени Арсений Арсеньевич требовал промотать пленку обратно. В конце концов, мы уже испытывали смущение перед киномехаником. Он вроде старается, все делает как положено, а мы его постоянно перепроверяем. Теперь к киномеханику мы не обращались. Арсений Арсеньевич брал меня за рукав обнадеживающе, а после паузы мрачно говорил: «Нет, все-таки не она». Лютик так и не появилась. Как обычно, она предпочла остаться в тени. Зато мы увидели Царское и Павловск 20-х годов. При свете Юпитеров пейзажи выглядели еще более театрально, чем даже актеры. Коллекция Арсения Арсеньевича. Конечно, детство есть детство, Ничего более важного в жизни Арсения Арсеньевича не было, поэтому он и занялся рисованием. Уже много лет с помощью карандашей и красок он пытается запечатлеть интерьеры квартиры на Таврической. Не в том дело, насколько художественно это у него получается. Куда важнее то, что он верен своему прошлому. Если отец коллекционировал всякую мелочь, вроде рукопожатий или случайных фраз, то сын сосредоточен на потерях реальных. В его мартирологии есть место и слонику, что шествовал по жердочке над маминой кроватью, и многочисленным картинам на стенах, и столу с инкрустацией. Словом, он пытается припомнить порядок вещей. Так он осуществляет свою миссию. Впрочем, кто, если не он? Вроде уже совсем не осталось людей, общих с ним воспоминаний. Как же он занервничал, когда узнал, что на несколько недель из Будапешта приехала сестра-одноклассница Лютика по Екатерининскому институту благородных девиц. Не часто встретишь собеседника, с которым можно обсудить подробности 50-летней давности. Ирина Владимировна Масловская, к которой мы вскоре отправились, была именно таким человеком. Ирина Владимировна. Это совсем пожилая женщина. Настоящий обломок безвозвратно ушедшего остановилась в высотном доме в Купчино. Арсения Арсеньевича не смущает далекий путь. Когда речь заходит о прошлом, а не о настоящем, у него всегда появляются силы. Как он взлетел на четвертый этаж в своем стареньком костюмчике и мальчишеских сандалетах? Как волновался, что может ее не узнать? Оказалось, перемена не столь разительной. Все же 85 не так далеко от 70. Старость старостью, а величие величием. В этой женщине было нечто такое, что никакие годы не могут отнять. Ирина Владимировна была светская львица на пенсии. Она возлежала на диване и рассуждала о разном. Обращал на себя внимание характерный изгиб в запястье. Вот так делал ручкой на портрете Серова знаменитый импресарио Сергей Дягилев. В ее годы минувшая современность воспринимаются в одной плоскости, ведь ни в той, ни в другой эпохе она не участвует, но только наблюдает со стороны. «Опять нам грозят большевики», — жалуется Ирина Владимировна. Это она о сегодняшних выборах или о событиях более далеких? Не станем исключать ни того, ни другого. Часто она начинает фразу в настоящем, а завершает в прошлом. Подобное отношение со временем ничуть не противоречит реальности. Сколько раз в нашей истории случалось, что после сегодняшнего сразу начиналось вчерашнее? Как это говорил один не шибко грамотный человек году в 52-м? «Поздравляю вас, товарищи, с новым 37-м годом!» Конечно, за давностью лет ее воспоминания потеряли четкость. Правда, случаются и прорывы. Общая картина в тумане, а какая-то одна минута видится резко. Прямо-таки посреди беседы Ирине Владимировне вдруг померещилась этакая фигурка горя, наподобие знаменитой Пьеты. Приглядевшись, она узнала стоящую на коленях женщину. Примерно через год после смерти дочери Юрия Федоровна пришла к Масловским и заметила у них в коридоре знакомую вещь. Это была та самая верблюжья подкладка, из которой Лютик, чуть видоизменив, сделала осеннее пальто. Это пальто перед самым отъездом в Норвегию она продала сестре Ирины Владимировны. У верблюшки на вешалке вид, как у невыгуленного пса. Также покорно в ожидании хозяйки оно висело на Таврической. Юлия Федоровна припала к рукаву, как к руке. Она плакала и целовала вылезший мех. Лютик и Бродский. Помните, что Мандельштам говорил о времени? На себя поэт не брал ответственности за эти выводы, дипломатично ссылаясь на авторитет философа Бергсона. Бергсон рассматривает явления, писал он, не в порядке их подчинения закону временной последовательности, а как бы в порядке их пространственной протяженности. Его интересует исключительно внутренняя связь явлений. Ирина Владимировна от последовательности была совершенно свободна, а внутренние связи угадывала верно. Вот и сейчас она их почувствовала исключительно вовремя, вспомнив виденный недавно фильм об Иосифе Бродском. Что у нее вызвало такую ассоциацию? Может быть, рыжие волосы? Да, но не только. Общее тут – в тяге к переменам, страсти к новым впечатлениям. Отчаянные поиски в данном случае есть попытка утолить потребность в свободе. Сначала на экране появился клуб ремонтно-строительного управления, где проходило второе, главное заседание по делу Бродского. Потом камера показала дом по соседству. Тут Ирина Владимировна все вспомнила. Это здесь, в городском суде, слушалось дело об отобрании ребенка. Это еще одно подтверждение того, что Мандельштам прав. Не зря же он говорил. Все перепуталось и сладко повторять. И еще. Быть может, прежде губ...